Премудрость прости услышим святаго Евангелия, мир всем. От Луки святаго Евангелия чтение. Во время оно, дивляхуся народе о славе всех благодати, исходящих из уст Иисусовых и глаголаху, не сей ли есть сын Иосифов, и рече к ним, всяко речете ми притчу сию, врачу исцелися сам, велико слышахом бывшее в Капернауме, сотвори из Девы Отечестве Своем. Рече же, аминь, глаголю вам, яко не который пророк приятен есть во Отечестве Своем. Поистине же глаголю вам, многие вдовицы беша в одни или иные в Израиле, егда заключися небо 3 лета и месяц 6, якобы изглад велик по всей земли, и не ко единой их послан быть Илия, токмо в Сарепту Сидонскую, к жене вдовице, и мнозе прокажени беху при Елисее пророцы в Израиле, и не един же от них очистися, токмо Нейман Сирианин, и исполнишася всей ярости в сонмище, слышавшие сия, и восставшие изгнавшие его вон из града, и ведошие его наверху горы, на ней же град их создан бяше, да выше его не зринули. Он же прошед посреди их, идя.